Приложение. Комментарии к 7 и 8 томам истории России с древнейших времен. 7 и 8 тома истории России с древнейших времен Соловьева посвящены важному периоду истории России, конец XVI – начало XVII века, характеризующимся оформлением системы крепостного права, первой крестьянской войной и иностранной интервенцией. 7-й том открывается главой, которая по своему содержанию принадлежит предшествующему 6-му тому истории России. В этой главе, обширной и насыщенной богатым фактическим материалом, дан обзор внутреннего состояния русского общества во времена Ивана Грозного. Начиная изложение с вопроса о принятии Иваном IV царского титула и характеризуя нравы и обычаи в среде господствующего класса, состояние войска и финансов, обычаи в среде господствующего класса, Соловьев затем уже кратко говорит о крестьянах, холопах, развитии торговли и заканчивает главу рассмотрением истории церкви и культуры. Соловьев, как известно, создавал свой труд в противовес истории государства российского Карамзина, считавшейся в первой половине XIX века официальной историей России. Критикуя субъективистскую концепцию Карамзина, в рамках которой не оставалось места для изменений в народной жизни, и стремясь преодолеть ее позитивно, Соловьев выдвинул идею об историческом развитии народной жизни и народного духа, находящих свое наиболее полное воплощение в развитии государства. Подтверждению этих взглядов, наряду с главами о политической истории, должны были служить и главы о внутреннем состоянии русского общества, содержащие данные о различных сторонах экономической и политической жизни русского народа, его культуре и быте за тот или иной отрезок времени. Введение Соловьевым в историю России этих глав, отсутствующих в истории государства российского Карамзина, означало шаг вперед по сравнению с дворянской историографией. Однако собственная идеалистическая концепция, основанная на развитии государственного начала, помешала Соловьеву нарисовать сколько-нибудь полную картину истории народной жизни. Сводя историческое развитие в конечном счете к изменению государственных форм, исследователь отводил истории общественно-экономической жизни подчиненное положение по сравнению с историей политической. Главы о внутреннем состоянии русского общества носят в его истории вспомогательный, иллюстративный характер. Факты внутренней истории рассматриваются изолированно друг от друга, без выяснения причин их породивших. Место исторического анализа здесь зачастую занимает простое изложение источников. Эти недостатки проявились и в главах о внутреннем состоянии русского общества, помещенных в 7-м томе. Они слабее основных глав, посвященных рассмотрению политической истории. Слабые стороны общей исторической концепции Соловьева были замечены уже его современниками, революционными демократами. Положительно оценивая вклад Соловьева в развитие русской исторической науки, они в то же время критиковали его за чрезмерное увлечение идеей государственной централизации. В 1860 году на страницах «Современника» с рецензией на 7 и 8 тома истории России под псевдонимом Грыцко выступил Елисеев, близкий по взглядам к Чернышевскому. Он писал, что при чтении самых блестящих страниц истории господина Соловьева мы не получаем полного удовлетворения. В нас невольно рождается вопрос, где же народ, что с ним делается? Ответ на эти вопросы у господина Соловьева не находим. Он исключительно занят государственным началом и централизацией московскую. Более того, по мнению Елисеева, в изложении Соловьева мастерски нарисованная картина централизации заслонила собой историю народа. Читатель не выносит из чтения, не говорим уже резкого живого впечатления о положении народа, даже представления об этом. внутренняя жизнь народа для него исчезает совершенно при блестящей картине действий и централизации, нарисованной мастерской рукою. Грицко. Исторические очерки. Современник. Том 84. Санкт-Петербург. 1860 год. Страница 65-71. Вопросы социально-экономического развития и государственного строя XVI века. История России XVI века ознаменована такими взаимосвязанными процессами, как складывание поместной системы, закрепощение крестьян, обострение классовой борьбы. Соловьев отметил факт роста в XVI веке служилого землевладения, не показав, однако, тех огромных последствий, которые имело становление поместной системы для самых различных сторон общественной жизни России. Что касается земельной политики времени царствования Ивана Грозного, то Соловьев совершенно справедливо уделил большое внимание указам, приговорам 1551, 62 и 72 годов, которыми существенно ограничивались права распоряжения вотчинников и, прежде всего, князей, их родовыми владениями. Подробно изложив их содержание, он лишь по отношению к указу 1562 года заметил, что это было сделано для скорейшего перехода княжеских вотчин в казну. В дальнейшем в исторической литературе утвердилось мнение о направленности всех этих указов против княжеского и боярского землевладения. Сергеевич, лекции и исследования древнейшей истории русского права, Санкт-Петербург, 1903 год, страницы 520-523. Павлов Сильванский, «Государевы служилые люди», Санкт-Петербург, 1898 год, страница 62-64. Платонов, «Очерки по истории смуты в московском государстве XVI-XVII веков», Москва, 1937 год, страницы 104-107. Однако существовал и другой взгляд, согласно которому запрет отчуждения вотчин в чужие руки скорее охраняет, чем разоряет ту или иную корпорацию, а причиной заботы правительства о сохранении вотчин в руках рода являлось стремление в военных целях не допустить выхода земли из службы. Смотрите «Рождественский. Служилое землевладение в московском государстве XVI века». Санкт-Петербург, 1897 год, страницы 120-136. Ключевский, сочинение, том 2, Москва, 1988 год, страницы 217-218. Веселовский, «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси», том 1, Москва, Ленинград, 1947 год, страницы 47-50.